31 июля 1941 года, 11 часов 45 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», ангар больших десантных челноков. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Прыжок Рион из мира в мир прошел как по нотам. Как она призналась сама, когда колдун положил свою руку на сферу обеспечения, она сразу увидела нужный межмировой канал и прыгнула вдоль него без страха и колебания, потому что, в отличие от Атолы Дан, видела как начальную, так и конечную точку путешествия. Раз — и уже там, то есть тут. А вот это наводит на определенные размышления. Если идти от начала, то получается, что прыжковая аппаратура разрабатывалась неким древним, и уже от него в готовом виде заимствовалась цивилизацией кланов Эйджил, от них неоримлянами и в дальнейшем русской галактической империей. При этом живые корабли были изначальным средством межзвездных путешествий, только у древних или древнего, если верна квилонская гипотеза о коллективном разуме роя насекомообразных существ, корабли были на собственной биологической базе. А потому для выращивания кораблей Эйджил пришлось разрабатывать отдельную технологию. И вот выяснилось, что мозг живого корабля имеет все необходимые органы ориентировки для того, чтобы летать как вдоль, так и поперек мировых линий. Просто летать из мира в мир их никто не учил. Отсюда два вывода. Первый – бесполезно искать родную планету древних в нашей или соседских галактиках. Они или он происходят из параллельного мира, настолько отдаленного от нашей реальности, что оттуда даже Дэммы кажутся роднёй родных. Второй. Живые корабли как раз и являются теми самыми Эйджил с особыми способностями, способными водить корабли между мирами. По части Рион я спокоен. Секрет межмировых перемещений в надежных руках, потому что она моя верная, и этим все сказано. Но если смотреть, так сказать, в глобальном масштабе, то живые корабли – явление приходящее. Истреблять как нечисть, подобно неоримлянам, я их не собираюсь. Но и производить новые в контролируемой мной части Вселенной не позволю, ибо сам этот процесс насилия над природой, когда мать необратимо гибнет, а ее дитя становится калекой, является ужасной мерзостью. И в то же время живой корабль, если не погибает в катастрофе, способен жить дольше любой самой старой Эйджил, но и он подвержен биологическому износу. Геон, корабль клана Игла Мрака, умерший от старости на орбите Земли в мире Аквилонии, тому прямое подтверждение. При этом следует учесть, что живые корабли в галактике закончатся не завтра и даже не через 1000 лет. Однако решение проблемы прыжковых навигаторов Эйджил, способных к межмировым перемещениям, надо начинать искать прямо сейчас. Может, еще пригодится для того, чтобы водить неумолимый из мира в мир, не беспокоя при этом колдуна. Однако, прежде чем принимать решение в этом вопросе, необходимо посоветоваться со специалистами, профессорами медицины из Аквилонии, которые про Эйджил знают гораздо больше, чем я, и моей приемной дочерью Лилией. А пока у меня на повестке дня стоит вопрос с примучиванием, то есть инверсией клана хищных цветов, а также интеграцией их бывших пленниц и темных, и светлых. И только с серыми все уже решено однозначно. Старшую этой команды и по опыту, и годами по имени Чена Фема я уже представил Климу Сервию на предмет сработаться. А то главный инженер у меня имеется, младшие техники, обученные из рабочих остроухих, тоже в наличии, а вот промежуточные звенья от техник-лейтенанта до инженер-полковника до недавнего времени отсутствовали. Четверых серых я планирую оставить команде Рион, а остальную дюжину прирожденных инженеров перевести на неумолимый. Кстати, на новом Таборе, вполне сопоставим с Рион минимальной численностью команды и грузоподъемностью, в команде всего 2 серых – инженер-капитан Феутил и техник-лейтенант Таринда. Но сейчас все серые вместе с прочими Энджел находятся тут, в ангаре Неумолимого, куда помещаются два больших десантных челнока, а это немалое пространство. Только серые тут зрители, а потому на зависть всем остальным стоят отдельно, чисто вымытые и одетые в новенькую униформу техсостава. Тут же со мной Елизавета Дмитриевна, как моя императрица, а также главы дружественных русских государств, начиная с великой княжны Ольги Николаевны, которая всего через 17 дней станет замужней женщиной и русской императрицей, и заканчивая товарищем Брежневым, даже в своей сильно расширенной ипостаси, не подозревавшим, что человечеству придется иметь дело с цивилизацией кланов Эйджел. Под эти события отцов наркомовских забот удалось оторвать даже товарища Сталина из 18-го года, ибо в его мире ловцы пионов вполне могут шариться на 1/6 части суши и прилегающих территориях. Поэтому третий комплект сателлитов как раз предназначен для мира 18-го года. Статическую информацию при личном присутствии я оттуда считывать уже могу, но необходим еще один планшет и надежное средство межмировых коммуникаций, то есть связи. А вот по этой части у нас пока и конь не валялся. Правда, от имперских Эйджел я слышал о каких-то подпространственных маяках с позывными планет, сигнал которых, в отличие от электромагнитного спектра, распространяется между звездами, можно считать, мгновенно, почти не ослабевая от расстояния. Теперь нужно найти кого-то, кто разбирается в физике процессов на более высоком уровне, чем в имперской средней школе, чтобы он попытался ответить на вопрос, распространяется ли этот сигнал только вдоль мировых линий или еще и поперек. Так как это тоже технология древнего, последнее не исключено. Местный товарищ Сталин с 41 года прибыл на церемонию охотно. Этот человек никогда не отказывался учиться чего-то нового, и даже мне сложно представить, каким станет Советский Союз с инициированным мною дополнительными корректировками. Последняя обнадеживающая новость оттуда. Из заключения освобожден академик Вавилов, а его оппонент и злопыхатель Трофим Лысенко после получасового разговора с отцом народов экспрессом отправился по дороге в ад. Истинный взгляд – это все же великое дело. Сейчас верховный главнокомандующий Советского Союза сосредоточен и спокоен. Ведь я ему уже обещал, что если и в его мире на землю наскочат ловцы пионов, то разберусь я с ними с той же легкостью, как и с теми, что сейчас стоят перед нами, благоухая, будто толпа бомжей с мусорного полигона. И в самом деле, если сравнивать этих диких темных и такую же чистокровную, но цивилизованную темную Эйджел, как Атола Дан, то сразу становится видна разница между развитым социализмом, практикуемым в русской галактической империи, и первобытным коммунизмом, царящим в кланах космических дикарей. Несмотря на то, что хищные цветы считались вполне процветающими, в глазах бросаются общие исхудалости их фигуры, голодные взгляды. Стандартные брикетированные полевые рационы, которыми их кормили вчера вечером и сегодня утром, были поглощены почти мгновенно с голодным урчанием. Единственное, чего не было, так это попыток отнять еду у соседок, вспыхнувших на этой почве злобных драк, ибо внутриклановая солидарность у Эйджел почти идеальная. А хищные цветы в корабельном тюрьме Неумолимого держали отдельно от звездных искр. В таких условиях не подерешься и старые счеты не сведешь. Вот и сейчас они стоят двумя компактными группами, между которыми лежит разделяющий их невидимый силовой барьер. И работать я их буду тоже последовательно. Сначала победители из числа хищных цветов, после побежденных из звездных искр. И только потом дюжину светлых, оставленных на десерт. Нет тут лишь недееспособного молодняка хищных цветов, от ясельного до старшего школьного возраста. 15 детей и подростков этого клана я сразу отправил в 30-е царство, на попечение птицы для ускоренной социализации в человеческом обществе. Лилия своими оптовыми технологиями обещала научить их русскому языку в том объеме, когда в самых обычных делах им не понадобится переводчик, а далее лед тронется и процесс пойдет сам. И неважно, что извлеченные из борта Орион эти темно-энджеловские девочки сейчас выглядят как помесь чертенят с обезьянками. Мы, русские, кого угодно научим водить хороводы и хором петь Катюшу. Такие же темные энджелы из Галактической империи, тому живые свидетельства. Но вот наступает решающий момент. Двое бойцовых остроухих извлекают Матрона Тулан из общей толпы хищных цветов и подводят ее к нам с Елизаветой Дмитриевной.